Глава 37. У министра внутренних дел. Жаль, что Николай Николаевич заболел. Мы ждали его. Министр внутренних дел, моложавый мужчина, лет 50, с густыми черными, слегка завитыми волосами, как-то странно взглянул на офицера своими красивыми глазами. Лев Алексеевич спросил, любят ли Муравьева в Иркутске, как находят сибиряки его деятельность. Как он вообще там живет и как чувствует себя Екатерина Николаевна. Потом разговор зашел о погоде, словно для министра было очень важно, какая сейчас погода в Сибири. И снова вернулся к болезни Муравьева. А есть ли в Иркутске хорошие доктора? Невельской старался казаться посмелее и попроще и выказать, что ничего не боится. Есть превосходные доктора Персин и Штубендорф. Заметно было, что болезнь Муравьева как-то особенно заботит министра, что он огорчен неприездом Николая Николаевича. Перовский задал много вопросов о кругосветном, о здоровье и поведении экипажа, о том, как пропал матрос в Портсмуте, об офицерах, кто отличился, чем, кто и как вел себя, потом вообще о путешествии. Невельской, памятуя советы губернатора, с неподдельным жаром рассказал о Бразилии, о приеме у императора, о параде бразильских войск, потом о Гавайях, перешел к китобоям, к разбоям иностранцев. Очень обстоятельно рассказал о подходе иностранного судна к южному входу в реку Амур. И тут же про Хиля, который намерен написать книгу о Сибири и о богатствах наших морей. Потом про необычайное оживление деятельности англичан и американцев в Китае, на островах Тихого океана. О том, что шкиперы их и офицеры военных судов клянутся, что расшибут всю Японию вдребезги, если она не откроет порты для торговли, что американцы уже собираются снаряжать экспедицию. Перовский присматривался к Невельскому так, словно при прошлых встречах не разглядел его как следует. Он был строг и озабочен, но, кажется, не разбоями иностранцев у наших побережий, а чем-то другим. Невельской говорил горячо, видно, намолчался за дорогу. Речь его о событиях, важных и интересных, так и лилась. Перовский невольно увлекся. В этом кабинете со множеством чучел животных и птиц и с коллекциями редких минералов офицер, примчавшийся на перекладных с берегов Тихого океана, был тоже как бы редкостью. Сами эти слова — Сахалин, Амур, Гиляки — необычайно редкие и непривычные, Невельской произносил как-то легко и уверенно. Во власти графа Льва Алексеевича была обширнейшая и прекрасная страна, но сам он давно никуда не ездил дальше Петергофа. Тем охотнее он совершал сейчас мысленно путешествие вместе с капитаном. Побывал в бухте, из которой катил к океану свои таинственные воды Великий Амур. Видел стада китов, морские острова, где на скалах, по выражению капитана, как запорожцы отдыхали громадные сивучи. А тучи птиц покрывали вокруг моря на десятки миль, так что не видно воды. Встречал геликов в юбках из нерпичьих шкур и даже слышал, как они произносили русские слова, которым учили их алеуты и матросы, спутники капитана. «Да вы артист!» — смеясь и слегка откидываясь в кресле, вымолвил Перовский. Из его глаз стало исчезать выражение профессиональной пристальности. Лицо графа, с тех пор, как капитан видел его в последний раз, стало несколько бледнее. Бледность шла лицу министра. Оттенялись начерченные бакенбарды и завитые волосы, которые Лев Алексеевич время от времени трогал над висками белой пухлой рукой. У графа гордо посаженная голова — и мягкие движения любезного и властного барина. У него одно из тех моложавых и миловидных лиц, которые бывают у людей жестоких и до старости любующихся собой. Нынче Перовский в зените славы, в особенной милости у государя, осыпан наградами и почестями. Все, о чем Лев Алексеевич сейчас слышал, было далеко-далеко. Там, где Восточный океан, где люди в плоских шляпах, бамбуковые рощи. Моряк говорил вдохновенно и совсем не испытывал смущения, которое по нынешним временам заметно даже и у тех, кто не виноват. А Невельской уже начал про бивень мамонта. «Да-да, расскажите мне, пожалуйста, что это за клык, о котором пишет мне Николай Николаевич?» Заметно оживившись, сказал министр. Невельской знал, что Перовский — страстный коллекционер. Он, как и многие вельможи того времени, увлекался минералогией, археологией, нумизматикой, коллекционированием картин и других произведений искусства. Он гордился уникумами, которые удавалось приобрести в Европе или вывести из глубины России. Ни у кого не было таких богатейших и редчайших коллекций, внушавших зависть всем стареющим и подагрическим любителям редкостей, как у министра внутренних дел графа Льва Алексеевича. Вместе с внутренними делами огромной Российской империи в его ведении находились и всевозможные источники добывания редкостей для своих коллекций, а также множество людей, посредством которых можно было, кажется, достать все, что захочешь, из-под земли и из-под воды, готовых приложить любые старания, чтобы угодить всесильному министру. Все губернаторы России знали о страстях графа Льва Алексеевича, а уж губернатор, как известно, у себя в губернии мог сделать все. Невельской рассказал, что бивень выпал в низовьях Лены из слоя вечной мерзлоты. На нем было мясо мамонта. «Ах, так разве нельзя было с мясом прислать? Ведь нынче мороз!» Клык был найден летом, но там холодно. Кажется, морозили во льду. Вот, во всяком случае, Николай Николаевич принял все возможные меры, чтобы доставить хоть кусок мяса. О деле больше не поминали. Напрасно Меншиков уверял, что граф Лев Алексеевич, как человек, которому многое известно, будет руководить и даст линию, как держаться на комитете. Говорили про бивень мамонта, но Невельской отлично понимал, что теперь ему будет оказана поддержка гораздо большая, чем если бы разговор продолжался о самом деле. Порукой тому было удовольствие, написанное на лице графа. Невельской знал, что Перовский очень хитер, и на ветер слов не бросает, не делает необдуманных поступков. Он зря не выкажет радушия. Отпуская капитана, Перовский, как бы между прочим, помянул, что шум поднят большой. Сказал также, что теперь очевидно, что исследование Лимана в 46-м году было произведено поверхностно и небрежно. Графу Путятину из-за всех этих сведений отказано было в осуществлении проекта идти к устью Амура и в Японию. Лев Алексеевич просил Невельского завтра вечером к себе. Он намеревался показать его знакомым. Невельской поехал домой, потом к брату. Обедал он у Меншикова. Тот сказал, что военный министр беспокоится. Нет войск для охраны устьев Амура. А Вронченко вопит, что нет средств в Министерстве финансов. На все есть средства. На французскую оперу, на парады и черт знает на что, думал Невельской. После обеда, когда Невельской откланялся, князь спросил его: «Куда же ты?» «На Васильевский остров. Мне непременно надо увидеть сегодня Михаила Семеновича Корсакова». «Того, что прибыл курьером?» «Да, ваше сиятельство». «Так, погоди». Князь позвонил и приказал подать к заднему крыльцу громобоя. «Это тот жеребец, которого ты мельком видел. Поедешь и посмотри, каков. Потом скажешь свое мнение. Заметил ты громобоя?» «Как же, ваша светлость, прекрасный. Я еще прежде знал его». Могучий жеребец процокал копытами под каменным сводом мимо знакомой конюшни и сада около огромной стены, отделявшей усадьбу князя от улицы, в высокие ворота. И Невельской очутился на шпалерной. Если Меншиков из-за открытия устьев Амура претерпел неприятности, то могущественный министр внутренних дел натерпелся из-за этого же сущих страхов. Одно время казалось, что и над головой его грянул гром. Покровительствуя Муравьеву, он добился у государя инструкции на опись. Николай подписал ее. Но вот сыщики Перовского, опередив тайных агентов третьего отделения, обнаружили, что на квартире у чиновника Министерства иностранных дел Буташевича Петрашевского собираются молодые люди, сочувствующие идеалам французского социализма и коммунизма. Время было грозное, на Западе бушевали события. Император повелел действовать беспощадно. В кружок Петрашевского были посланы агенты. Они присутствовали на собраниях, слушали своими ушами чтение письма Белинского к Гоголю, рассуждения о системе Фурье, крамольные речи. В одну ночь все участники кружка были арестованы. Их обвинили в заговоре и в подготовке бунта. Выяснились подробности, неприятные для самого Перовского. Один из посетителей Петрашевского, сибиряк Черносвитов, имевший пай в золотопромышленной компании в Восточной Сибири, в бытность свою в Петербурге объявил участникам кружка, что народ Сибири ненавидит петербургское правительство, что там ждут призыва к революционному восстанию. Мятежи там бывали не раз. Народ знает, как взяться за дело. Нужно только начать. Черносвитов звал всех ехать в Сибирь. Уверял, что это прекрасная страна с огромным будущим. Он говорил, что для успеха восстания непременно надо занять Амур. Мысль его многим понравилась, хотя Черносвитову не доверяли, так как прежде он был исправником. И вдруг один из арестованных показал на допросе, что Черносвитов уверял его, будто бы генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев хорошо знает его взгляды, сочувствует им и готов поддержать такое восстание. Перовский был потрясен. Ужас охватывал временами министра, раскрывшего весь этот заговор. Муравьев — его родственник. Об открытии Амура пришлось хлопотать у государя. Все спуталось в один клубок. Полетели запросы в Иркутск. Жандармские офицеры помчались в Сибирь, схватили и привезли Черносвитова. Тот подтвердил, что река Амур необходима для России, что сибиряки мечтают о ее возвращении. Он дал письменные ответы на все вопросы и уверял, что о Муравьеве сказал из пустого хвостовства, а что в самом деле никаких заговорщиков и единомышленников у него в Сибири нет. Расследование продолжалось. Запрос Муравьеву был послан, но тот уехал на Камчатку, а из Иркутска ответили, что там все спокойно. И вдруг в бумагах Петрашевского найдены были записки о Сибири, писанные еще до встречи с Черносвитовым, где автор утверждал, что Сибири суждено быть отдельной империей, что в ней якобы разовьется свободная русская жизнь. Оказалось, что и другие арестованные очень интересовались Сибирью, а также рекой Амур. Они подтвердили, что будущее развитие Сибири было темой их бесед. Час от часу не легче. Неужели они желали воспользоваться покровительством министра? Страшно подумать. В бумагах арестованного Балосогла была найдена странная записка без даты от какого-то Невельского. Невельского? — изумился Перовский, когда ему доложили об этом. «Александр Пантелеймонович, ко мне в 10:30 будет Кузьмин, офицер генерального штаба, о котором я тебе говорил. Он вчера был у меня и хочет непременно с тобой познакомиться, переговорить об известном тебе предмете. Сделай одолжение, приходи ко мне. Я буду с ним ждать тебя до 12:00». «Очень странная записка. Что это за известный тебе предмет? Почему офицер генерального штаба? Что это вообще за таинственность?» Оказалось, что это тот самый капитан-лейтенант Невельской, который ушел на Байкале на опись Амура и инструкцию для которого хлопотал Перовский. Дело, казалось, грозило крупнейшим скандалом. Похоже, что нити заговора тянулись во флот и в генеральный штаб. Перовский чувствовал себя так, как будто сам попал в списки заговорщиков. Следователи потребовали от Кузьмина и Балосогла признания, что известный предмет и есть занятие Амура, что по этой реке хотели подвозить вооружение для повстанцев, как говорил об этом Черносвитов. Дальше оказалось, что Кузьмин и Балосогла — старые приятели Невельского. Оба упрямо показывали, что в записке речь шла лишь об экспедиции. Невельской желал их взять с собой, одного как специалиста по делам Востока и знатока языков, а другого как опытного топографа. Оказалось, что он познакомил их с Муравьевым и пытался устроить на службу в Сибирь. От Петрашевского требовали признания, что он разделял взгляды Черносвитова. Тот ответил, что считал Черносвитова провокатором. И что заметки о Сибири, найденные при обыске, есть лишь теоретические рассуждения. Перовский опасался, что следователи, как рьяные пожарные, растаскают по бревну и тот дом, который не горит. Что достанется Муравьеву, а потом еще бог весть, что будет. Не будь я родственником Муравьева и не зная я его, как свои пять пальцев, ей-богу, решил бы, что он сам во главе заговора и выжидает удобного случая. Больше того, со стороны я бы сам казался себе виноватым. Вот какие бывают ошибки. Перовский добился, что председателем военно-судебной комиссии был назначен его родной брат, генерал Василий Алексеевич. Он повел дело умелой рукой и действовал по-военному. Всех, кто упоминал на допросах о Муравьеве, он отстранил от дальнейшего следствия и освободил от суда. Василий Алексеевич сумел представить дело так, что вся эта линия в деятельности заговорщиков – пустяк, пустая болтовня. Хотя она и пугала правительство и дворянское общество призраком новой пугачевщины. Хотя Черносвитов был единственным, кто действительно призывал к восстанию, указывал к нему средства, обещал поддержку в народе. Братьям Перовским и всему правительству, а также самому царю, наиболее опасными представлялись действия и разговоры тех, кто усвоил мысли, пришедшие в кружок с запада. Василий Алексеевич и взял это на упор. Ведь это были мысли и идеи, которые уже произвели революционные перевороты на Западе, и их страшились. Черносвитова отправили в ссылку, а тех, кто говорил о фурье и коммунизме, вывели в декабре под виселицу, где им сначала прочли смертный приговор, а потом объявили замену казни вечной каторгой. Тень от Муравьева была отведена. Перовский так представил все перед государем, что Муравьев оказался единственным, кто это все предвидел и требовал занятия Амура для того, чтобы упрочить силу власти в Сибири. Запереть устье этой великой реки сильной русской крепостью. Поставить в ней гарнизон, который не допустит никакого иностранного влияния на Сибирь. По словам Перовского, Муравьев утверждал, что это будет препятствием любому бунту в Сибири и новой пугачевщине, которая могла бы быть еще страшнее, так как ее питали бы по Амуру на современных пароходах, и во главе ее встал бы не безграмотный казак, а Петрашевский с его идеей коммунизма. Муравьеву было отписано, да так, чтобы читал между строк и понял, как необходимо по нынешним временам держать язык за зубами. В эти тревожные дни на аудиенции у государя Перовский поймал себя на мысли, что следит за самим Николаем и пытается найти в его речах противоправительственные суждения. Сообразив, что лезет ему в голову, он ужаснулся и из дворца поехал прямо в Александро-Невскую лавру, к митрополиту, признался ему в своих мыслях, как в тяжком грехе. В душе Перовский вообще мало кому верил. Поэтому он невольно поглядывал и на Невельского с недоверием, когда тот явился к нему по приезде из Иркутска. Перовский решил твердо поддерживать амурское дело, начатое Муравьевым. Как бы там ни было, Невельской, если он даже в какой-то мере близок к заговорщикам, лишен опасного влияния. Возможно, конечно, что к нему тянулись нити, а он пытался воспользоваться Муравьевым, но теперь это не опасно. Невельской остается, может быть, единственным человеком, который способен исполнять все исследования. Перовский понимал, что обстоятельства времени обязали правительство придать кружку Петрашевского вид настоящего заговора. Но если правительство не придавало значения взглядам петрашевцев на Сибирь, то Перовский из протоколов допросов узнал много любопытного. Например, Ниссельроды они называли подлецом и мерзавцем, а это в глубине души очень понравилось министру. Он вообще любил знакомиться с мнениями арестованных и узнавал часто дельные мысли. Однажды он полушутя признался Муравьеву, что в его положении Независимое и оригинальное мнение можно слышать только от арестованных. Теперь, после расправы над петрашевцами, правительство, как полагал Перовский, должно было воспользоваться их мыслями. Он сам желал выказать себя покровителем ученых и путешественников. Следовало начать какие-то значительные дела, вырвать у революционеров их козыри. Петрашевцы говорили о немецком засилье в России. Перовский полагал, что тут следует принять меры. Потеснить немцев, например, в географическом обществе, вице-председателем которого был Федор Петрович Литке. Он вилял и, по мнению министра, не имел твердого взгляда. Конечно, что же это за русское географическое общество, где сидят почти одни немцы? А тут Муравьев, побывавший на Камчатке и Сахалине, прислал на предварительный просмотр статью для известий географического общества, в которой опровергал статью Берга, недавно появившуюся в известиях. Обилием фактов в руках Муравьев совершенно уничтожал всю позорно-пассивную современную позицию географического общества, да и правительства также. Статья написана как бы в ответ на космополитические воззрения Берга. В частном письме Муравьев едко заметил, что, может быть, правительство по высшим политическим соображениям уступит иностранцам не только устье Амура, но и саму Камчатку, как ныне уступлены иностранцам китобойные промыслы в Охотском море. Муравьев — либерал, блестяще написал, но понимает, что век не либеральный. Так писал сначала министру внутренних дел. И верно сделал. Перовский намеревался принять крутые меры. Он решил посадить рядом с Литке своего человека. Самой подходящей фигурой представлялся генерал Михаил Николаевич Муравьев. Пусть немцы трудятся, но глаз за ними будет. К тому же Перовский искренне полагал, что сделает услугу российской географической науке, когда на все видные места в обществе сядут надежные лица из генералов и правительственных деятелей. Поводом для переворота могли быть предстоящие перевыборы в географическом обществе, а Михаил Муравьев близок к Министерству внутренних дел. А то вон из географического общества многие попали в крепость. Перовский также считал совершенно правильной мысль петрашевцев о влиянии России на сопредельные страны Азии. И, конечно, нужен Амур, чтобы держать Сибирь в повиновении. Заткнуть выход из Сибири наглухо такой пробкой, чтобы никто и не смел помышлять о каких бы то ни было бунтах. Невельской отличный моряк, может быть незаменимым помощником и исполнителем. Для Муравьева он, конечно, необходим. Только держать его на виду, следить. По всем этим причинам министр внутренних дел вполне сочувствовал всем намерениям капитана Невельского, которого он считал верным исполнителем замыслов Николая Николаевича. А уж Муравьев будет за ним приглядывать. Он это умеет. Да и у Невельского, даже если он и виноват, крылья теперь подрезаны. Перовский решил твердо поддержать все представления Муравьева на предстоящем комитете.